Глава 37. Несмотря на всю свою ярость, всю свою решимость расправиться с Каупервудом любыми средствами, Батлер был так ошеломлен и потрясен поведением Эллен, что стал словно совсем другим человеком, чем сутки назад. Она держала себя смело, более того, вызывающе, а он был уверен, что захваченная на месте преступления она падет духом. И вот теперь, когда они, наконец, выбрались из злополучного дома, он, к вящему своему отчаянию, обнаружил, что пробудил в девушке боевой задор, весьма схожий с тем, который обуревал его самого. У Эллен характер был не менее твердый, чем у него и у Оуэна. Она сидела рядом с отцом в наемной пролетке, которая увозила их домой, и лицо ее то заливалось краской, то бледнело под наплывом проносившихся в ее голове мыслей. Раз скрывать уж было нечего, то Эллен решила не отступаться, открыто заявить отцу о связи с Каупервудом, о своей любви к нему, о своих взглядах на такого рода отношения. «Что ей за дело до того, о чем думает сейчас отец?» — говорила она себе. «Снявши голову, по волосам не плачут. Она любит Каупервуда. В глазах отца она навеки обесчещена. Так не все ли равно, что он еще скажет?» Несмотря на свою отцовскую любовь, он пал так низко, что шпионил за ней, опозорил ее в глазах посторонних людей, сыщиков и в глазах Каупервуда. Разве могла она после этого питать к нему прежние чувства? Он совершил ошибку, совершил бессмысленный и недостойный поступок, которому все равно не было оправдания, как бы дурно ни поступила она сама. Чего он достиг тем, что осрамил ее, сорвал завесу сокровеннейших тайников ее души, да еще в присутствии чужих и кого, сыщиков? О, какой мукой были для нее эти несколько шагов от спальни до приемной! Никогда она не простит отца, никогда, никогда, никогда! Он убил ее любовь к нему. Отныне между ними завяжется беспощадная борьба. И в то время, как они ехали, в полном молчании, ее маленькие кулаки злобно сжимались и разжимались, ногти впивались в ладони, губы складывались в холодную усмешку. Вопрос, приносит ли пользу грубое насилие, никем еще не разрешен. Насилие так неотъемлемо связано с нашим бренным существованием, что приобретает характер закономерности. Более того, возможно, что именно ему мы обязаны зрелищем, именуемым жизнью, и это, пожалуй, даже можно доказать научно. Но тогда какая же цена всему этому? Чего стоит такое зрелище? Чего, в частности, стоит сцена, разыгравшаяся между Эллен и ее отцом? Старый Батлер ехал и думал. Единственное, что теперь предстоит ему, это поединок с дочерью, который Бог весть куда заведет их обоих. Что он может с ней поделать? Вот, они едут под свежим впечатлением этой страшной сцены, а она не говорит ни слова. Она даже посмела спросить его, зачем он туда пришел. Как ему справиться с ней, если ее не сломило и то, что ее поймали на месте преступления? Его хитрый замысел, казавшийся таким удачным, в нравственном смысле полностью провалился.